Недавно СМИ разных стран мира передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, газета «Московский комсомолец» и сайты Российского института кимирсинизма Ким Чен Ирисма и Российского общества по изучению кимирсинизма Ким Чен Ирисма, китайские Синфа, сенганские Такунбао, Винфибао, спутниковые и телевидение Фунфан, сайт Фанчуван, японская Кёто Цусин, американская UPI, аргентинские газеты Кларин, Ла Насьон, передали вести о том, что Ким Чен Ын инспектировал батальон специального назначения при 525-й части Корейской народной армии. На сайте общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан помещена вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами новой Рёнгсанской мыловарни. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.